«А моим коллегам вы заявили, что он на Мальте?» «Я боялась», — Диана перевела взгляд на адвоката. «Вы ее слышали?» — подхватила Скотт. «Она боялась за свою жизнь. Она действовала по принуждению». «Это не оправдывает убийство», — парировала Пола. «По-моему, мою клиентку пока никто не обвиняет ни в убийстве, ни в попытке убийства, ни даже в государственной измене. Это единственные преступления, для которых ссылка на принуждение к действию не применяется». «Вернемся немного назад», — сказала Пола, глядя на Диану, которую их перепалка с адвокатом ни капли не заинтересовала. «Как Уоррен узнал имена и фамилии этих детей?» Диана не выдержала твердого взгляда Полы и опустила глаза. Она принялась ковырять ногтем уголок стола. «Комитет Великобритании по оплодотворению хранит бэкапы данных на серверах независимой компании, а в нашей сфере все друг друга знают. Уоррен выяснил, кто работает на комитет, и попросту подкупил их. Сказал, что мы сами будем делать бэкапы и платить им столько же, сколько платил комитет. В общем, они избавились от работы, оплату при этом получая в двойном объеме». «А они не поинтересовались, зачем вам эти конфиденциальные сведения? Не боялись подмочить себе репутацию?» «Мы ведь для них свои, это не считается». «Полный бред», — подумала Пола. «Надо будет потом к этому еще вернуться». «Значит, Уоррен поехал в комитет и снял копию базы данных?» «Это была я». Диана нервно грызла ноготь. «Он подумал, что я вызову меньше подозрений, так как я женщина. И вы скопировали данные женщин, воспользовавшихся донорской спермой Уоррена?» «У меня не было выбора», — упрямо сказала Диана. «Выбор всегда есть», — возразила Пола. «Просто вы решили от него отказаться. И в итоге погибли 4 ребенка». 5, — отреагировала Диана. «Думаете, я этого не знаю?» Скотт наклонилась и что-то зашептала ей на ухо. Женщина кивнула. «Похищая данные комитета, вы знали, для чего они нужны Уоррену?» — спросила Пола. «Я тогда вообще ни о чем не думала. Я была сама не своя от горя». «Диана, мы должны найти Уоррена. Честно говоря, сейчас вы должны заботиться в первую очередь о себе. Согласно положению о совместной преступной деятельности, о котором вам с радостью расскажет мисс Скотт, вам светит обвинение в 4 убийствах. Обещать я вам ничего не буду, потому что никаких сделок со следствием мы вам предложить не можем. У нас тут, знаете ли, не телевидение, а реальная жизнь. Но если вы нам поможете, то мы не останемся в долгу». «Так где же он, Диана?» «Не знаю». С ресниц Дианы сорвалось еще несколько слезинок. «Богом клянусь. Мы вместе уже 7 лет, и он никогда раньше не пропадал вот так. Он уезжает из дома только по делам, и то всегда говорит мне, в каком отеле остановится. Он раньше от меня никогда не скрывался». «А каков был его план? Он собирался лично убить Юэна?» «Он должен был появиться еще до того, как я поехала встречать Юэна. Говорил, что у него полно времени, что он все успеет, но время шло, а его все не было. Я не знала, что мне делать, но не встретить мальчика не могла. Уоррен бы разъярился, потому и поехала к остановке». Диана криво улыбнулась, в ее голосе послышались ликующие нотки. «А теперь Уоррен не приедет, пока вы будете торчать на ферме». «Он нас не увидит», — заметила Пола. «Это вы так считаете? Да он весь день за вами мог следить. У него удаленный доступ ко всем камерам. Он мог увидеть вас уже тогда, когда вы только подъезжали к воротам. Он и про того черного копа, что пришел к нам в воскресенье, узнал еще до того, как я написал ему письмо. Где бы он ни был, он все равно на шаг впереди вас». «А вас, похоже, это только радует», — сказала Пола. «У вас, наверное, какие-то проблемы со слухом, раз вам так кажется», — отрезала Диана. Она впервые проявила характер, и Полу это заинтриговало. «Ну, а родственники у вас есть? Родители, братья с сестрами, друзья?» «Мы ни с кем не общаемся», — ответила женщина. «Он со своими родителями не ладит, они уже давно не разговаривают». «Диана, не забывайте, что в первую очередь вы должны заботиться о себе», — напомнила Пола. «Мы ведь уже конфисковали все ваши компьютеры. Вы, конечно, считаете, что круче Уоррена в мире никого нет, но у нас работает одна девушка, которая сделает его как младенца. Сейчас она, наверное, уже изучает адреса и телефоны всех ваших знакомых». «Вряд ли», — отозвалась Диана. «Мы с Уорреном занимаемся охраной личных данных. Как только эта ваша сотрудница попробует подобраться к данным, содержимое всех файлов превратится в полную абракадабру. Ну, я бы на это не рассчитывала. Усмехнувшись, Пола встала. Раз вы не в настроении нам помогать, я больше не буду тратить на вас время. Мы поймали вас на горячем. Вы похитили, насильно удерживали и собирались убить Йоэна Макальпина. Ну так выдвигайте ей обвинение или отпустите ее на свободу, вмешалась Скотт. Мальчик поехал с ней совершенно добровольно, потом потерял сознание. И моя клиентка не несет ответственности за то, что ее партнер оставил на столе какие-то там предметы. Скотт начала было возмущаться, но Пола быстро ее осадила. Это вы завтра судье расскажете. А у меня пока все. Скоро у нас появятся новые вопросы, так что вы, мисс Скотт, далеко не уезжайте. Глава 41. Тони вытащил руки из карманов и обхватил себя за плечи. А она молодец. Просто молодец. Врет только тогда, когда это необходимо, так что ложь не очень бросается в глаза. И никакой ценной информации не сообщила, размышлял он. В этот момент в комнату вошла Пола, и Тони повернулся к ней. Пола устало оперлась о стену. «Крепкий орешек», — резюмировала она. «Именно. Такие врут лучше всего. Сами убеждают себя, будто говорят чистую правду». «Какое у тебя сложилось впечатление?» — поинтересовалась Кэрол. «Сначала я была на ее стороне», — начала рассказывать Пола. «Купилась целиком и полностью. И впрямь поверила, будто он ее затерроризировал. А потом, когда я задала ей вопрос и прикинулась, будто нам неизвестно, что отцом всех жертв был Уоррен, вот тут я засомневалась. Она ответила на мой вопрос совершенно честно, и я вдруг поняла, как она ведет себя, когда не врет. Стало ясно, что она совсем не такая прямодушная и искренняя, какой хочет казаться». Пола откинула со лба прядь волос, но ничего толкового я из нее так и не выжила. Вообще ничего. «Мне так не кажется», — возразил Тони. «Мы теперь знаем куда больше, чем до допроса. Картинка потихоньку проясняется». «Это хорошо, но нам все-таки надо найти Уоррена. Стэсси держит под присмотром его кредитку, следит за электронной почтой. Нам известны данные его паспорта и водительского удостоверения. Сегодня в вечерних новостях пустят репортаж о нем с фотографией». «Ага, и он тут же смоется», — хмыкнула Пола. «Тони так не думает. Тони считает, что Уоррен сначала доведет начатое до конца, верно?» «Что-что?» Тони, погруженный в свои мысли, непонимающе уставился на Кэрол. «Ну, у Уоррена вроде как миссия. Ты ведь так говорил?»